Федор Михайлович Достоевский. Подросток. Часть четвертая. Выстрел или утро туманное. В день погребения Макара Ивановича я искал и ждал Версилова. Однако безуспешно. Казалось бы, где ему быть, как не у меня, которому он открыл мысли всей жизни, или же у мамы, чей портрет он целовал вчера. Версилова ждали к выносу, ждали в храме, но он не явился. После погребения мы, я, Лиза, Татьяна Павловна, собрались вокруг мамы. Она не плакала и даже казалась не очень печально, но никогда еще лицо ее не было столь осмысленным духовно. На круглом столике в гостиной лежал образ древней иконы без ризы. На ней изображены были двое святых. Я знал, образ этот был завещан на словах Макаром Ивановичем Андрею Петровичу, и мама готовилась теперь передать его. Слушай, Софья, не поставить ли образ, прислонив к стене? Да не зажечь ли лампадку? Нет, Татьяна Павловна, лучше так, как теперь. А и правда, много чести будет. Здравствуй, Соня. Я непременно хотел принести тебе эти цветы нынче, в день рождения твоего. Оттого и не явился с ними к выносу. Ах, какие! Зимой! Стоило ли того? Я знал, что ты так примешь. А старик на цветы не посердится. Я знаю, он и сам завещал нам радость. Он, кстати, непременно где-нибудь здесь. Кто здесь? Покойник. Оставим, Татьяна Павловна. Вы и сами знаете, полуверующий склонен к предрассудкам. Но я лучше буду про букет. Так мне его хотелось растоптать по дороге. Господи, да болен он. Ужасно хотелось. Уж жалей меня, Соня, и мою бедную голову. А все потому, что слишком красив. Да на морозе. Мороз и цветы. Какая противоположность. Вот и растоптать тянет. И растоптать. Брат, гляди внимательно, добра не будет. Что тут за образ у вас? А, покойников. Родовой, дедовский. Знаю, помню. Он мне его завещал. Очень припоминаю. И, кажется, раскольничий. Дайте-ка взглянуть. Да что с вами, голубчик? Ну, право не знаю. Татьяна Павловна, даже и не знаю, зачем пришел. Я точно мысленно раздваиваюсь. Друзья мои, ужасно этого боюсь. Точно двойник около вас. Он все хочет превеселую вещь сделать. И вдруг вы замечаете, что это вы сами хотите сделать веселую вещь. Знаешь, Соня, вот я взял опять образ. Мне ужасно хочется вот сейчас, сию секунду, ударить его печку. Вот об этот самый угол. Андрей Петрович, оставь. Я уверен, Соня, что он точно расколется на две половины. Оставь, оставь образ, Андрей Петрович. Разделись себя. Аркадий, за доктор. Я вас пугаю. Я не то хотел сказать. Прощай, Соня. Я опять отправлюсь от тебя странствовать, как уже бывало. Ну, конечно, когда-нибудь приду к тебе опять. В этом смысле ты неминуемо. Кому же мне и прийти, когда все кончится? Я пришел сказать, это сказать, а не образ разбить. Потому что, знаешь ли, Соня, мне все-таки очень хочется разбить. Оставь! Я не наследство Макара разбил, Соня. Я только так, чтобы разбить. А все-таки к тебе я вернулся. К последнему ангелу. А наследство разбил. Разбил. Ведь непременно было бы так. Шапку. Петрович! Воротись, хоть проститься-то, милый! Придет, Софья, придет, не беспокойся. Слышала же, сам обещал воротиться. Состарится, кто ж его нянчить-то будет, кроме тебя, старой няньки? Так ведь прямо объясняет, не стыдится. Аркадий, Аркадий, догони-ка ты его. Не отставай от него, ни шагу. Бегу, бегу. На сумасшедших не сердится, Татьяна озверела на него от злости. Неужели ж он не сумасшедший? Почему-то я решил, Версилов непременно у меня на Литейном, но, вбежав в свою квартиру, остановился пораженный. Анна Андреевна, вы здесь? Понимаю, квартирный хозяин впустил вас, но какими судьбами? Аркадий Макарович, мы, я и благодетель мой князь Николай Иванович, приютились у вас и просим убежища. Вспомните, что судьба этого святого, благородного, обиженного человека в руках ваших. Мы ждем документального подтверждения происков. После, несь, попрошу вас после. Князь, вы так изменили. Вы прекрасно выглядите, князь. А ты занимался спиритизмом, говорят? И не думал, князь. Анна Андреевна, где Версилов? Я вижу, что вы знаете. Знаю, да не все. Спирит, столы, летай, чай. После письма Катерины Николаевны к нему, он сделал ей формальное предложение выйти за него замуж. Ну да, правда. Лишь что они летают. Какой-то ненадежный. Вдруг да улетит. Нет, успокойтесь. Нет, а как же чайный стол накрыт, а вдруг улетит? Не улетит. Ну как? Ну, это невозможно. Версилову теперь делать предложение Катерине Николаевне. Невозможно. Он просил меня отвезти письмо. Вас? Невесту отца ее. Пощадите меня, Анна Андреевна. Ах, да что вас удивляет? Вспомните, как он на полгода забыл вашу матушку в Кёнигсберге. Как забыл вас. Как забыл меня. С этого все и началось. На том и пошатнулось. Стол не улетит. Нет, право, не улетит. Если вы не пощадите нас и не покажете письмо... Я прошу, мальчик мой, пощади меня. Он к вечеру сойдет с ума. Он сойдет с ума, если ему показать письмо, где дочь просит признать его сумасшедшим. Нет, довольно. Где Версилов? Он просил у нее, во всяком случае, свидание нынче. На квартире Татьяны Павловны. Аркадий Макарович, я знаю ваше влияние на князя. Благодарность моя не будет знать границ. Да ведь он убить ее может. Да ведь вам, Анна Андреевна, может быть, того и нужно было? Вы же видели, он болен, за ним двойник по пятам ходит. Катя, Катя, ангел небесный, если бы я мог видеть обеих около себя. Умоляю вас, без этого письма я погибла. Я привезу ее к отцу, я всех примирю, но прежде надо бы спасти Катерину Николаевну. Мальчик мой милый, если у тебя действительно есть что сказать мне, не говори, ради Бога, не говори. Не говори, как можно дольше. Анна Андреевна! Что, Аркадий Макарович? Я только хотел сказать, ваше лицо, ваше прелестное, строгое лицо, и какая страшная нынче у вас улыбка. Черным ходом задыхаясь, взлетел я к Татьяне Павловне в четвертый этаж. Маленькую бедную квартирку нанимала она и, оттолкнув онемевшую кухарку, притаился за портьерой. Они сидели там в сумерках. Не зажигая огня друг напротив друга, и его видение золотого века, заходящего солнца, последнего дня вдруг припомнилось мне, отчего не знаю, что-то прекрасное и обреченное умирало в них. На четвертом этаже, в чужой квартирке, тесной, как дорожная карета. Она была в простом черном платье, прекрасная и, по-видимому, спокойная. Он же был страшно возбужден и все сжимал руки, все белели, взлетали манжеты в сумерках. Я почему-то вспомнил, что теперь, по бедности нашей, белье Версилов носит по два дня. Мама и Татьяна Павловна считают это за большую жертву. Я пришел уже к начатому разговору и потому сначала ничего не понимал. Бывают без вины и виноватые, знаете. И это ведь самая страшная вина. Я сделал вам вчера предложение, простите мне эту нелепость. А между тем, что же бы я мог сделать, кроме этой нелепости, я не знаю. Скажите, как вы согласились прийти сюда? Неужто из одного только страху? Я, чтоб видеть вас, пришла. Я вас ужасно давно не видал, Катерина Николаевна. Я уж почти возможным не считал вот так вот сидеть подле вас, вглядываться в ваше лицо и слышать ваш голос. Если уж подали милостыню, если пришли, не уходите даром, скажите правду раз навек. Любили ли вы меня когда-нибудь? Любила.